замкнута стенами этой серой комнаты. Мысли о будущем внушали ужас. Оставалось единственное — вспоминать. Она сидит, скрестив ноги, на широком плоском камне и, как завороженная, смотрит с вершины горы на величественное святилище Бодхнадх. Вокруг огромной белой башни ступы, буддистское святилище, расчерченные аккуратными бороздами, расстилаются темно-зеленой гладью поля и тянутся до самых стен Катманду, которые в миле отсюда. А еще выше, выше храма, выше города, выше склона, где сидит Хезер, горы, словно громадные, воздетые к небу, припорошенные снегом кулаки, высоченная обитель невидимых богов. Откуда-то, возможно, из недр ступы, слышится звук ритуального барабана. Его перекрывает гонг, звон которого разносится эхом по чешевидной низине, летит до самых Гималаев. Хезер слушает. И подмерный бой барабана губы шепчут, как молитву, то последнее, что еще наполнено смыслом. «Я Хезер Фокскрофт. Мой отец — генерал Фокскрофт. Я дочь генерала Фокскрофта. Мне 20 лет. Я нахожусь в Катманду. Это конец моих странствий». Вот и весь ритуал. Но страх не проходит. Хезер старается отрешиться от мыслей, как учил гуру в ашраме на Фрик-стрит. Ашрам — место священных встреч индуистов. «Освободись от того, что есть в тебе. Пусть небо и горы и земля под ногами войдут в тебя, станут тобой. Пусть охватят твою плоть и воплотятся в ней. Забудь, кто ты». Но горы и небо оставались горами и небом. Вместо внутренней пустоты и покоя Хезер чувствовала, как поднимается изнутри нежное тепло и как ноет что-то глубоко. Так бывало всегда, когда она думала о Филиппе. Он далеко, на том конце света, но стоит ей вспомнить о нем, как воспоминания овладевают ею с такой силой, что с их напором не справится даже ледяным великаном Гималаем, хотя они гораздо ближе рукой подать. Стоит ей только пожелать, и Филипп снова рядом, и он заполняет ее целиком. Ей слаще эта реальная боль, эта атака чувств, чем созерцательные мысли о горах. И значит, вера, которую она так искала, ей ни к чему. И значит, все эти годы, все ее скитания, все напрасно. Но разве мыслимо признать, что столько времени прошло даром, что ее поиск истины — лишь бегство от прошлого, больше ничего? Это ужасно, ужасно. Хезер плакала, слезы струились по щекам. Всю ее жизнь, весь мир, в котором она жила, наполняет эгоизм. Вот и сейчас он правит ею. Ей хочется любить Филиппа, ничего больше. Но разве можно позволить себе такое, когда столько судеб вокруг и столько несчастья? Ей немало пришлось повидать. И парижских нищих, жмущихся от холода к вентиляционным решеткам метро, и слепых детей, сидящих на корточках среди рыночной грязи Марракеша, город Марокко. Старика по мерным грузам, гамаля-носильщика на мосту Галета в Стамбуле, оборванца-курильщика опиума в луже собственной блевотины на дороге в Пешавар. Невыносимо. Горы молчат, не дают ответа. И Хезер захотелось умереть или вернуться домой, как далеко бы дом ни был. Сара не сводила глаз с молодой женщины напротив. Та сидела, скрестив ноги, прямо на цементном полу глухой комнаты с высоким потолком, где кроме них двоих никого нет. Взгляд женщины был устремлен вверх, к единственной яркой трубочке флуоресцентного света на потолке. Сара смотрела